Недолюбленные дети. Есть формальные кассиры, педагоги, бизнесмены, фармацевты, музыканты, консультанты и врачи. Не должно быть мам формальных. Из-за них страдают дети, потому что мама — это самый близкий человек. Дело в том, что если кто-то недолюблен своей мамой, он всю жизнь узнать желает, недолюблен почему. Успокою, кто страдает, мама любит вас, конечно, но при жизни не успела вам об этом рассказать. Если сами тоже мама, то почаще говорите даже очень взрослым детям о своей большой любви. 25 февраля 2024 года.